Милева, конечно же, понимала их значение и их смысл. В одной из этих работ, носившей название «Коллекторы динамики движущихся сред», Эйнштейн обосновал свою специальную теорию относительности. О том, участвовал ли Милева в разработке этой теории, если участвовал в какой мере, определенно сказать невозможно. Рукописей и документов, которые давали бы возможность увидеть это, не существует. Во всяком случае, она, видимо, помогала ему в решении математических проблем. Конечно, делать отсюда вывод, что Милева Эйнштейн-Марич оказала существенное влияние на создание теории относительности, было бы столь же неправильно, как и утверждать, что, выйдя замуж, она больше не проявляла никакого интереса к научной деятельности мужа. В августе 1903 года Милева побывала у родителей в Нови-Саде. Возможно, эту поездку она, по желанию мужа, использовала для того, чтобы определить дальнейшую судьбу дочери. «История с Лизерль», — писал ей Альберт, — «очень меня удручает. Из-за скарлатины она может отстать в развитии. Скорее бы уж все кончилось. Когда можно будет привести Лизерль, нам придется очень следить, чтобы у ребенка не было из-за этого тяжелых последствий». Это последний случай, когда супруги Эйнштейн упоминают своего добрачного ребенка. К этому моменту Милева снова забеременела, а Альберт воспринял новость спокойно. «Ни о чем не тревожься. Возвращайся домой, веселая, и старательно вынашивай дитя, чтобы все у вас с ним было хорошо», — подбадывает он жену и просит приехать поскорее. «Прошли уже 3,5 недели, а хорошенькая женушка не должна оставлять своего мужа в одиночестве так надолго». 14 мая 1904 года Милева Эйнштейн родила сына, который получил имя Ганс Альберт. Забота о новорожденном, разумеется, легла на плечи матери, у которой при ее обязанности хозяйки дома теперь оставалось еще меньше времени заниматься наукой. В сентябре 1904 года Альберту повысили жалование до 3900 швейцарских франков. А еще через 2 года оно составляло уже 4500 франков. Материальные проблемы больше его не беспокоили. Денег теперь хватало даже на то, чтобы совершить какое-нибудь путешествие. Летом 1905 года чета Эйнштейн провела пару недель в Сербии, где их сердечно встретили друзья и родные Милевы. Даже ее родители отказались от своих былых предубеждений по отношению к нелюбимому зятю. После возвращения в Швейцарию семейная жизнь продолжала течь в прежнем спокойном русле. Весной 1906 года Эйнштейны переехали в новую квартиру. За 7 лет, проведенных в Берне, они 6 раз меняли жилье и впервые могли обставить ее собственной мебелью. Альберт много играл с сыном, который доставлял ему большую радость. Он с огромным интересом наблюдал за его развитием, стараясь направлять его в нужную сторону. Он смастерил для него канатную дорогу из спичных коробков, пытался пробудить в малыше интерес к музыке. С точки зрения карьеры Эйнштейн в это время быстро двигался вперед. Весной 1906 года он получил в Цюрихском университете давно заслуженный им докторский диплом, а в феврале 1908 года был, наконец, принят на должность приват-доцента в Бернском университете. У него было всего-навсего несколько слушателей, и за своей лекции он не получал от университета ни гроша, но это был первый шаг на академическом поприще. Когда однажды его сестра Майя, принарядившись, захотела посетить его доклад и спросила у входа в университет, в какой аудитории искать брата, привратник на сочном бернском наречии сказал ей: «Как? Этот оборванец ваш брат? Вот уж никогда бы не подумал». Эйнштейн вообще никогда не обращал внимания на то, как он выглядит. Он ходил в мятом поношенном костюме, чаще был небритый, был не в ладах с расческой и зубной щеткой. Образ жизни, который он вел, никак нельзя было назвать здоровым. Он дымил, как паровоз, работал, не покладая рук, забывал вовремя поесть, зато когда вспоминал, поглощал огромное количество еды, спал мало и нерегулярно, если не считать редких прогулок в горы, не занимался никаким спортом. К нему невозможно было подходить с мерками обычного человека. Милена, по-видимому, это быстро поняла и смирилась. Мало-помалу этого социального маргинала начали ценить в кругах специалистов.